«Да ты знаешь, какую кадру отзывает генерал в Магадан?» – засмеялся Сипьян, садясь за стол. «Кого?» «Медасову. Уж не срамился бы старый черт. Назначено начальником магаданского лагеря. Пусть. Пойми, дорогой, ведь государственный муж. До чего же мы докатились?» «Да, как сложились дела у Керимова?» – вспомнил Юрий. 5 лет за экономическую контрреволюцию. А как я просил за него генерала!» У крыльца конторы на бревне сидело 3 мужчин. В стороне стоял стрелок. Вокруг толпа. «Да неужто так друг друга и ели?» «Больше месяца бродили по тайге. Самолетами только и разыскали. Жрали друг друга, гады. Отстреливались до последнего патрона. Вон их сколько осталось!» «Говорят, первым бывшего начальника прииска». Осипьян схватил Юрия за рукав и потащил поближе к пойманным. Юрий вгляделся. Один худой, ободранный так, что виднелось голое тело, жевал кусок хлеба. Второй, заросший до глаз седой бородой, еще кряжистый старик, поглядывал на толпу. «Волк», — догадался Юрий. Теперь он совсем походил на зверя. Третий, с орлиным носом и правильными чертами лица, жевал конец черной бороды. Он иногда поднимал глаза и осматривался. Вся его одежда превратилась в лохмотья, уцелел только меховой воротник. Юрий отвернулся. Он узнал этот шалевый воротник. Полупальто когда-то принадлежало Расманову. Лицо человека оказалось тоже знакомым. Урмузова нельзя было не узнать. В этот день начальник Дальстроя был не в духе. Не глядя по сторонам, он взбежал по лестнице на 2-й этаж главка. Все, кто был в приемной, вскочили. Никишов прошел в кабинет. В плохо прикрытую дверь проникал шепот из приемной. «Бояться – это хорошо. Страх – первый признак дисциплины. А дисциплина – успех всего. Значит, его крутые меры оправдывают себя». «Да пусть там думает что угодно, шепчется по углам. Дальстрой гремит, золото поступает в казну страны». За окном ветер полировал дорогу. На подоконнике сидела птичка и лениво склевывала кусочки замазки с рамы. Никишов постучал по стеклу. «Ишь, прильнул к теплу, дармоед! А ну, марш!» Он не рассчитал удара, стекло треснуло, кусок вывалился и, упав на пол, со звоном рассыпался. «Ты все воюешь, Иван Федорович?» В кабинет вошел Егоров. Никишов вытер руку платком, хмуро поднял голову. «Как тут у нас в Магадане? Как с проектом плана? Готов?» «Порт справляется, хотя нагрузка растет». Сначала беспокоился за крановое хозяйство. Егоров закурил. «Собрали группу инженеров. Они разработали новый цикличный метод. Пошло. А я готов вылететь хоть завтра. Давайте посмотрим еще раз проект плана, чтобы я основательнее отстаивал его в Москве». Никишов приказал вызвать нужных начальников отделов. «Я продолжаю считать, что за счет индигирки мы можем обеспечить рост добычи металла несколько больший, чем предусмотрено в контрольных цифрах», — говорил Егоров, пытливо поглядывая на геологов. Главный геолог, высокий мужчина с благородным, когда-то красивым лицом, помедлил с ответом. «Иван Федорович уже не раз знакомился с разведанными запасами. Собственно, золото есть, но надо его взять. А хватит ли для этого сил, хозяйственных возможностей?» Результаты геолога-разведки в последнее время были чрезвычайно обнадеживающими, поэтому Егоров так настойчиво добивался увеличения плана по золоту. «Чаюрья вырабатывается! Индигирка не даст таких россыпей!» – раздраженно заметил Никишов. «А Тенька? А долина 3 маршалов?» «Чепуха! Я не могу дезориентировать правительство!» – вспыхнул Никишов. «Это валюта! Такие вопросы нельзя решать на авось!» «Геологи больше ничего не могут добавить?» Егоров взялся за папку. «Нет, мы можем быть свободны!» – поднялся главный геолог. «Ну что ж, хорошо, я буду отстаивать эти цифры». Начальники отделов вышли. Ветер швырнул снег в форточку. Где-то высоко прогудел самолет –